Глава 24. Путешествие шло неспешно. За бортом особо не на что было смотреть. Пески да барханы. Хотя в какой-то момент мы вышли прямиком к огромному каменному плато, возвышающемуся над песками, но вскоре ушли от него подальше. Арашин сказал, что в подобных местах можно встретить таридов, они любят строить гнезда в скалах. Плато выглядело мрачно и величественно, его темные очертания отчетливо вырисовывались на фоне бескрайнего песчаного моря. Ветер, поднимая песок, создавал вокруг него легкую дымку, и я невольно вспоминал тех странных жуков, с которыми бился давным-давно. Попутно узнал, почему у корабля такой странный парус. «Все очень легко, мой друг», — рассказывал Арашин, указывая наверх. «Потому что чем выше ты поднимаешься, тем сильнее ветра. Там существуют особые воздушные потоки, как на море, и они порой бывают так сильны, что рвут в клочья паруса. Нужно быть очень внимательным, чтобы не попасть в такой». Я кивнул, принимая его ответ и неотрывно смотря на парус в вышине. Было так занимательно наблюдать за чем-то подобным. Его ткань слегка трепетала, и я заметил, как он меняет форму, подстраиваясь под потоки воздуха. Все-таки совсем без артефакторики тут не обошлось. Внутри него, вне всякого сомнения, был какой-то конструкт, взглянуть бы. Но это вряд ли получится до остановки. И не факт, что мне позволят. «Мы странствуем по этим воздушным рекам», — продолжил Арашин. «Одни текут в одном направлении, другие — в другом. Бывает ангакху... ситуации...» Он неплохо знал наш язык, но видно, что редко на нем общался. И время от времени не сразу вспоминал то или иное слово. «Да, ситуации, когда мы не попадаем в один из потоков, и нам нужно перейти на поток, который находится далеко. Тогда в дело включаются колеса». И действительно, у корабля было 4 массивных гребных колеса, и в отличие от того судна, которое я видел в прошлый раз, у этого они могли подниматься и опускаться в зависимости от надобности. Арашин даже разрешил мне посмотреть на механизм, и удивительно, но он был максимально простым, без использования сложных артефактов. В движение колеса приводились ручными усилиями. В трюме находились рычаги, которые крутили люди. Не думали перейти на артефактные двигатели, как, например, те, что ставят в воздушные суда? В ответ Лев лишь рассмеялся и хлопнул меня по плечу. «Сразу видно, что ты из благородных. Подобные двигатели стоят немыслимые деньги. Мой прайд сможет не один год безбедно жить на такую сумму. Мы не боимся труда. Порой и я сам кручу колеса и уверен, что не стоит эта магия тех денег, которых за них просят». «Я могу помочь с этим», — предложил я. «Не сейчас, разумеется, а после турнира. Я артефактор, и мой дом, что еще не так велик, я собираюсь сделать домом воинов и ремесленников. Если смогу приобрести чертежи подобных двигателей, то непременно создам и подарю твоему прайду такой». «Это было бы очень щедро с твоей стороны. Вы же не бросили нас в пустыне с учеником, так что мне хочется отблагодарить твой прайд». Арашин не возражал. Когда Лев вернулся к своим делам, я отправился заниматься собственным возвышением. Оставшееся время пути я мог практически без отдыха медитировать и пытаться раскрыть новые узлы силы. Хотелось бы, чтобы к началу турнира я уже перешел на второй шаг 5-й ступени, а то после открытия узла истинного начала у меня так и не было по-настоящему сильного прогресса. И с этим особых проблем не было. Знай себе, вдыхай и выдыхай духовную энергию, циркулируя силу по меридианам. Но я также хотел развиваться и в ином направлении. Раз уж Рю сказал мне, что сжать энергию в меридианах для меня сейчас слишком сложно, то буду пытаться развивать свое чувство стихии. Пространство. Несмотря на свою предрасположенность к молнии, я все еще был уверен, что у меня есть сродство с пространством, даже без связи с Хельграалом. Но за месяцы я практически не сдвинулся с мертвой точки в его изучении. Я чувствовал его как нечто неосязаемое, но реальное, подобное воздуху, которым дышал. Или, скорее, мелодию. Да, именно мелодию. Колебания воздуха, что превращались в музыку, прекрасную и одновременно неуловимую. то, что я чувствовал, когда странствовал по глубинному лесу. Пользуясь затишьем в путешествии, сел в позу для медитации, закрыл глаза и сосредоточился на ощущении пространства вокруг себя, как делал уже далеко не раз. Я чувствовал, что ключ в боевой медитации в том личном пространстве, которое я создавал вокруг себя. Почему же я ничего не слышал сейчас? В глубинном лесу я слышал мелодию, могу поклясться духом спирали. Я мог определять что-то вроде направления, но в обычном мире этого не было. Почему? И ведь даже некого спросить об этом. Я не находил ни единой книги, касающейся пространства как стихии, ни среди тех, что смог выкрасть из библиотеки Рамуила, ни в аукционном доме белого золота. Все, что я находил, касалось артефакторики, пространственных колец и всего в таком духе, то, что я и так давно знал. Но вот руководство, касающееся именно техник или того, как это можно использовать, похоже, вовсе не существовало. Либо было настолько тайным и сакральным знанием, что лишь избранные могли иметь к ним доступ. Проблематично, конечно. Как и во время своих прошлых тренировок, я раскинул зону боевой медитации, сделав ее своей. Она была небольшой, всего пару шагов во все стороны, как и всегда. В таком пространстве я мог почувствовать направленную на себя атаку, даже если не вижу ее. В этом не было никакой большой тайны. Многие воины высокого возвышения умеют это, разве что радиус этой личной зоны мог сильно различаться. Ладно, это база. Я так делаю обычно. Теперь расширяем. В разные стороны я стал посылать воображаемые лучи, что создавали что-то вроде куба шириной с половину палубы. Проходивший рядом Арашин заметил это и удивленно глянул, но ничего не сказал. Понял, что не стоит отвлекать воина, когда он занимается чем-то подобным. Любое нарушение концентрации может привести к печальным последствиям. 15 шагов — это примерно мой максимум. Когда я пробовал расширять личное пространство дальше, то энергия просто рассеивалась, теряя стабильность. И даже попытка использовать разделение сознания дала лишь полметра сверху. Нет, я определенно что-то делал не так. Тут было дело не в количестве энергии и не в том, насколько эффективно я ее контролировал. Но тогда в чем? И все опять приводило меня к мелодии. Мелодии, которую я никак не мог услышать, сколько бы ни силился. Немного отвлекся от медитации и открыл глаза. На другом конце корабля ребятня все еще скакала по палубе с Хелем. Пес прыгал туда-сюда, но, к счастью, обычным способом, а не телепортацией. Он вообще был слишком умным для пса и никогда не использовал свой дар перемещения перед чужаками в открытую. Зато со мной наедине в догонялке мог играть, нагло жульничая. Я усмехнулся, задумавшись об этом, а затем вернулся обратно к медитации. Ладно, расширение не вариант. Судя по всему, я, возможно, просто к этому не готов, и попытка охватить большой кусок пустыни изначально обречена на провал. Все как с той техникой уплотнения энергии, об опасности которой меня предупредил Рю. Тогда как быть? Расширяться не могу, а в уже сформированном пространстве просто-напросто не знаю, что делать. И музыки внутри него нет. Хоть бы кто дал подсказку, вздохнул я, а когда приоткрыл один глаз, увидел одного из малышей Арашина. Девочка лет 6, с большими желтыми глазами и смуглой кожей, но светлой шерстью и волосами. Она с интересом разглядывала мое лицо и улыбалась. «А какую подсказку вы хотите, дядечка?» — спросила она, заинтересованно наклонив голову и махнув длинным светлым хвостом. «Что вы делаете?» «Я пытаюсь услышать музыку, которую слышал когда-то, но не слышу ее». «Музыку?» — она дернула ухом, закрутила головой. «Я слышу только ветер». «Действительно, не стал я ее переубеждать», и, улыбнувшись, потянул руку и потрепал ее по волосам. «Но если вам так хочется услышать музыку, то почему бы самостоятельно ее не сыграть?» Я удивленно уставился на нее, но тут девочку окликнул другой ребенок, и она умчалась прочь, потеряв ко мне интерес. и ведь не догадывалась, что таким простым и очевидным ответом действительно дала мне подсказку. Мне оставалось задрать голову к небесам и усмехнуться, мысленно поблагодарив дух спирали за это. Сыграть мелодию. Именно. В моменты, когда я не мог поймать ритм, изучая стиль танцующего дракона, мне помогла именно музыка. Мой двойник играл ее, и я использовал мелодию, чтобы скоординировать собственные движения. Но я не могу сыграть ту музыку, что слышал, ведь она вовсе не музыка, просто мне так гораздо проще ее интерпретировать. Это колебания, колебания мироздания или что-то вроде того, образующее тон. И как такое сыграть? Какой вообще инструмент нужен, чтобы сыграть музыку пространства? Это даже звучит абсурдно. А как это делают артефакты вроде пространственного кармана или моего браслета? Вот за эту мысль я и зацепился. Браслет на моей руке совершенно спокойно переносил меня в другой конец мира за мгновение. Я потрогал его, и вместо того, чтобы почувствовать пространство вокруг, постарался воспользоваться зрением артефактора, или как можно назвать тот духовный взор, позволяющий заглянуть во встроенный в предмет конструкт. Ведь у него тоже есть колебания, своя частота потоков энергии, которые, пульсируя, идут по конструкту. Я постарался настроиться на них, поймать их частоту, а затем расширить ее на небольшую область вокруг себя. Делал это путем выплескивания собственной духовной энергии, как при технике, но более бесцельно, что ли. Просто создал вокруг себя пузырь, который наполнял моей силой, а затем переводил эти энергетические колебания на нее. И спустя пару часов таких странных манипуляций, я словно что-то нащупал. А когда открыл глаза, чтобы посмотреть, что именно, то увидел совершенно неизвестное мне место. И нет, я не переместился, скорее словно видел его через пелену энергии. Увиденное на миг сбило мою концентрацию, и место изменилось, а затем еще раз. Мелькали образы, густые леса, горные вершины, залитые солнцем долины и даже темные пещеры, где свет едва пробивался сквозь каменные своды. Каждое из этих мест казалось реальным. Я видел сотни мест, которые возникали за пределами энергетического пузыря, пока тот не лопнул, и я снова не оказался на палубе судна Арашина, сбитый с толку и не понимающий, что именно произошло. Я не переместился, но вместе с этим словно смог заглянуть куда-то еще, в другие места, где никогда прежде не был. Понятия не имею, что это вообще было и как это возможно использовать. Но что могу сказать точно, только что я сделал первый шаг на пути к пониманию этой силы.